Он и сам не знал до последней минуты, хочет ли он просто переспать с ней или жениться. Она у него третья, но те две прежние не были девушками, с ними он вообще не думал ни о чем таком. А о ней он хоть и думал, но ни до чего, собственно, не додумался, пока не узнал, что она выходит за Генри Сомса. Он как раз должен был уехать в Корнелл и уцепился за этот предлог, чтобы оттянуть решение. А дело вскоре решилось без него. Ему крупно повезло раз в жизни. И ничего нет тут уж удивительного, что Келли Уэллс оказалась расчетливой, забеременела и начала соображать, что и как. Инстинкт, возможно. Но неужели она с самого начала все подстроила? Норма Деннет сказала: «Дурак ты, Уиллард, у нее все было продумано заранее. И ты ей понадобился, чтобы подцепить добычу покрупнее, богатого больного старика». «Не верю», — сказал он. Но он верил, а точнее, поверил на минуту, пока Норма хохотала. «Ха! Мужское тщеславие! Если бы мужчины были способны поверить правде о женщинах, они перестали бы с ними спать». Вот здесь она, однако, ошиблась. О Норме Деннетс он знал правду. Он для нее не значит ровно ничего. «Люблю это занятие», — говорила она. «Корабли сшибаются ночами». И все-таки он от нее не уходит. Он, возможно, даже женится на ней когда-нибудь, если она избавится от своих неврозов. А ведь Генри не дурак. Выходит, и у него был расчет. Неужели Генри сам все подстроил? Нанял помощницу, которая была ему не нужна. Возможно, даже знал, что она крутит с Уиллардом. Оставлял ее в иные дни работать допоздна и следил за ней неотступно свиными глазками, вожделея, как утверждает Норма Деннетс. Было время, он чуть не каждый вечер ходил к Генри, возился в гараже или засиживался за беседой в пристройке. Мать относилась к этим визитам с недоверием, с каким-то даже отвращением, и когда Уиллард понял, в чем она его подозревает, он пришел в бешенство. «Он хороший человек!» — орал он вне себя. «Ему хочется поговорить с кем-то, поспорить, и больше ничего!» Мать сделала вид, что он ее убедил, зато сам он после этого разговора уже ни в чем не был убежден. Когда человеку больше 30, идеи не играют в его жизни важной роли, говорил один из их преподавателей. «Идея — это игрушка или орудие, способ развлечься или добиться своего». Вот уж точно неправда. Неожиданно он понял, отчего его мутит по мере того, как он приближается к дому. Он возвращается в страну своей невинности, в залитый солнцем сад, где все эти годы он, невзирая ни на что, верил в родительскую любовь, в чистоту и целомудрие девушек, по крайней мере некоторых девушек, в возможность бескорыстной дружбы. Он возвращался, зная, что, наверное, все это один пшик, но, опасаясь, как бы все это и впрямь не оказалось пшиком, он все же возвращался и надеялся найти там свою святыню. Он решил поехать на попутной машине. Не даст он в руки старику такого козыря, чтобы тот потом разорялся, как он полночи ехал сквозь снег, по льду и тому подобное, будто почтальон какой, и чтобы пилил потом Уилларда за то, что тот забыл прислать телеграмму. При таком холоде вряд ли кто-нибудь, кроме пьяниц или педиков, соизволит остановить ради него машину. Ведь человек, который голосует на шоссе, опасен, как всякий незнакомец. Пьяница может остановиться по глупости, педик, потому что у него своя цель, порядок. Он доехал автобусом до конечной остановки за чертой города, вышел на шоссе и стал ждать. Когда Уиллард проснулся, в машине было тепло. Они медленно двигались по шоссе. По радио звучала тихая рождественская музыка в исполнении оркестра. Все тот же странный запах, как на похоронах. Хозяин автомобиля, подавшись вперед, крепко держался обеими руками за руль. На руках росли светлые курчавые волоски. Они едут сейчас по городу. Улицы заснеженные, безлюдные, и сквозь густой поток снежинок, устремляющихся к ветровому стеклу, не разглядеть, что происходит по ту сторону перекрестка. Уиллард обхватил себя руками, сжал колени и смотрел, как тускло вырисовываясь, выплывают друг за другом из мглы освещенные окна витрин и уличные фонари. Время от времени машину заносило, очевидно, она попадала на лед. Висящие на середине улицы венки вдруг возникали, а затем скрывались за крышей машины угрюмые с погашенными лампочками. То здесь, то там виднелись приткнувшиеся у обочины автомобили, выше колес увязшие в снегу. А потом город кончился, и за окном теперь мелькали темные фермы и высокие сугробы, с которых ветер струйками сдувал снег. «Вы что, вздремнули?» — спросил хозяин машины. «Да, немного», — ответил Уиллард. Он вынул пачку сигарет и закурил. Его отражение в ветровом стекле было похоже на Хамфри Богарта или Джеймса Кэгни или кого это еще, и когда он заметил это, ему одновременно стало и приятно, и тошно. «Строит из себя», — подумал он, — «сопляк». Это тоже из какого-то фильма. Даже отвращение к себе у него какое-то вторичное, дешевое показуха. Он выпустил дым и глубоко вздохнул, но не почувствовал облегчения.